Сегодня жну, что сеяла вчера, плоды раздумий, зов плоды деяний. Любимая, сияя пора, не жду на золотом листе посоки, принести снопы.